«Ах, вот ты какой!» — подумал Нильс. «Тогда тебя и жалеть нечего!» И Нильс медленно и громко заговорил. «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной, бурум-шурум, шалты-болты. Кто ты? Кто я? Был я, стал ты. И что же?» Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси будто сжался в комочек. Он стал не больше воробья. Таким он был, когда только-только вылупился из яйца. Юкси с удивлением озирался кругом. Он не понимал, что это с ним случилось. А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору. «Наверное, они испугались за Юкси», — подумал Нильс. «А почему они сами тоже стали как будто меньше?» «Мартин, слушай, Мартин!» — позвал Нильс своего друга. Но Мартин шарахнулся в сторону, а за ним Марта и все гусята. В это время хлопнула дверь, и из дому с фонарем в руках выбежала мать. «Кто это там гусей выпустил? Эй, мальчик, ты что тут делаешь?» — закричала она и подбежала к Нильсу. Вдруг фонарь выпал у нее из рук. «Нильс, сыночек мой!» — воскликнула она. «Отец, отец, иди скорее! Наш Нильс вернулся!»